представитель Пхеньянского отделения антиимпериалистического национально-демократического фронта Чо Ильмин. 9 января дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи, в котором заявил, что в новогодней речи великого Ким Чен Ына намечены все реалистичные задачи и пути для осуществления объединения Родины. Например, улучшить межкорейские отношения, устранить риск военных конфликтов и войны между севером и югом, открыть эру бурного расцвета общенационального движения за объединение на основе единства мыслей и силы всей нации. Под руководством несравненного исполина Ким Чен Ына проложить широкий простор к самостоятельному объединению. Таковы стремления и готовность всех корейцев. Представители антиимпериалистического национально-демократического фронта будут энергично бороться за то, чтобы создать в 2017 году новую ситуацию для самостоятельного объединения, почитая Ким Чен Ына светочем в деле объединения Родины, подчеркнул Чо Ильмин.